варенье и сливы портняшка купил. Тут мух налетело, и он, что есть сил, ударом одним 7 мушек убил. Для пояса надпись он вмиг сочинил: силачам слыву недаром, семерых одним ударом. Силачам слыву недаром, семерых одним ударом. Он пояс надел и пошел побродить. Навстречу ему великан, как тут быть? Портняшка обманом его победил. Недаром он надпись свою сочинил: силачам слыву недаром, семерых одним ударом. Силачам слыву недаром, семерых одним ударом. На! Разбойников надо в лесу изловить и силу ужасную к ним применить. Портняшка бесстрашный тут делает вид. Ну, не зря, мол, на поясе надпись гласит: силачам слыву недаром, семерых одним ударом. Силачам слыву недаром, семерых одним ударом. Разбойников двое под деревом спят, и сверху в них камни, как шишки, летят. Проснулись и в драку между собой убили друг друга. Портняшка герой. Силачам слыву недаром, семерых одним ударом. Силачам слыву недаром, семерых одним ударом. Однажды злой зверь повстречался ему, но выжил портняшка, спасибо уму. Теперь он камзолы, жакеты всем шьет, а если не занят, то песни поет. Силачам слыву недаром, семерых одним ударом. Силачам слыву недаром, семерых одним ударом.